Глава 15. Последние дни, в принципе, как и обычно, все мои мысли были заняты тренировками. Помимо того, что мне требовалось научиться пользоваться личинами так, чтобы со стороны это выглядело органично, у меня появилась неожиданная проблема. Пользоваться магией в другой личине – это та еще головная боль, поэтому тренировался я каждый день, но только в определенное время. Помимо этого, конечно же, не прекращал тренировки по глубокому взору и изучению заклинания прослушки. Когда некому объяснить, как и что работает, процесс усложняется в десятки раз. Однако я с этим уже практически разобрался. Но теперь передо мной встала другая проблема. Я готовился к гладиаторскому турниру, и с этим возник ряд трудностей. Моя деревяшка явно была не готова встретиться в прямом бою с более-менее серьезным гэмом. За это время я успел посмотреть несколько сражений опытных учеников и осознал, что дыр в моей защите слишком много. В итоге, прямо сейчас, я сидел в библиотеке и пытался найти оптимальный способ защиты из доступных мне. При помощи сложения некоторых рун я уже смог придумать что-то наподобие универсального щита, только вот мне казалось, что этого будет недостаточно. Перебрав несколько учебников, я отложил их в сторону и разочарованно вздохнул. «Я слишком ограничен в своих знаниях, и это проблема», — пробормотал я, откинувшись на спинку стула. Поднявшись из-за стола, я направился в сторону выхода из библиотеки, попутно расставляя книги на свои места при помощи силы. «Ладно, на данный момент придется работать с тем, что есть». Я планировал показать свои наработки, а если быть точнее, протестировать защиту в реальных боевых условиях, а для этого лучше всего подходит практический тренажерный зал Лаврентия Палча. Сейчас у него как раз должны были закончиться занятия, если он будет не против, то протестирует защиту на моей деревяшке. «Нашел, что искал?» — по-доброму улыбнулась Элеонора Карловна. Библиотекарь уже привыкла, что я нахожусь здесь практически каждый день, жадно вчитываясь в знания. «Нет», — поджав губы, ответил я. «Но при этом узнал кое-что другое интересное. Наверное, завтра снова зайду, а на сегодня у меня много работы». «Эх, вот бы нашим балбесам ученикам хоть к долю рвения к знаниям, как у тебя. Глядишь, и ситуация с магами в государстве стала бы совсем другой». «Спасибо за добрые слова», — улыбнулся я. «До свидания». «Заходи». Я направился в пристройку для служащих. После того, как забрал деревяшку, сразу же пошел обратно в учебный корпус, по дороге размышляя над своей защитой. Она имела много минусов, но из того, что я смог придумать, это было лучшее. Надеюсь, Лаврентий Павлович не будет смеяться, когда увидит это. «О, Фирс, ты чего тут гуляешь?» От моих мыслей меня отвлек знакомый голос. Артемий Георгиевич вышел из кабинета ректора на первом этаже и, заметив меня, обратился. «У меня к тебе дело есть». «Сейчас?» — уточнил я. «Нет, после занятия надо будет в лаборатории помочь, ну и там поговорим потом». «Понял, тогда я позже подойду к вам». «Ага, давай, а сейчас ты куда направляешься?» «К Лаврентию Палчу, хотел кое-что проверить». «Хорошо», — понимающе кивнул он, — «тогда не буду тебя отвлекать». Я начал подниматься по лестнице на верхний этаж, и вновь меня отвлек чей-то голос. «Привет, Фирс». Из-за размышлений я не сразу понял, что это вообще ко мне обратились. Я обернулся и увидел несколько удаляющихся учеников. Видимо, кто-то из них со мной поздоровался, но я даже не понял этого. Хм, а это еще кто такие были? Может, кто-то из нашего кружка артефакторики? Или же из клуба гладиаторов? Ладно, уже не важно. Я пошел дальше и постучался в приоткрытую дверь кабинета для практики боевика. «Лаврентий Палыч, здравствуйте!» — обратился я после того, как он посмотрел на меня. «Вы сейчас не заняты?» «Привет, Фирс, проходи. Чего хотел?» «Да я это...» «Тебя Артемий, что ли, отправил?» «А, да не, это я сам решил попросить вас о помощи. У меня тут, в общем, турнир же на носу по гладиаторским боям». «Об этом я в курсе», — произнес он, осматривая один из поврежденных манекенов. «По всей видимости, кто-то из учеников не рассчитал силы с атакующим заклинанием, а может быть и сам преподаватель, когда рассказывал основы. А что конкретно ты хотел?» «Вот». Я достал свою деревянную куклу с нанесенными защитными рунами и показал Лаврентию Палычу. «Я тут думал над защитой своего гэма и не смог придумать ничего лучше этого. Дело в том, что мне нужно нечто универсальное, с чем я мог бы сражаться против любого гэма. И я хотел бы протестировать свою защиту. Не могли бы вы мне помочь с этим? Просто я никого более подходящего для этого не знаю. А обращаться к своему потенциальному противнику за помощью как-то глупо». «Понимаю», — улыбнулся боевик. «Подожди здесь. Сейчас я закончу, и мы протестируем твою боевую куклу». Спустя 15 минут Артемий Георгиевич подошел ко мне, взял в руки деревяшку и принялся внимательно разглядывать нанесенные руны. «Хм, интересный подход». Он вертел ее со всех сторон, пока в конце концов не прислонил к одному из щитов, находящихся на боевой арене. «Что-то ты намудрил, конечно. Хотя, учитывая твою ограниченность в знаниях, это даже удивительно и похвально, раз ты смог дойти до такого». «Что есть?» — поджав губы, ответил я. «Так, каким образом ты хочешь проверить защиту? Мне просто провести слабую атаку? Какой именно стихией?» «Желательно всеми стихиями по очереди. И да, начать надо с чего-нибудь послабее», — ответил я. «А то если моя кукла сразу же рассыпется...» «Да я понимаю, эксперимента не получится», — перебил он меня. «За дело!» Первым в деревяшку полетело слабое заклинание воды. Точнее, небольшая ледяная сосулька, которая разбилась о защиту и мелкими осколками рассыпалась у ног куклы. «Неплохо», — похвалил меня Лаврентий Палыч. «А так?» Он ударил еле заметными воздушными лезвиями, после чего практически сразу же последовало заклинание огня. Огненный шар ударился и точно так же разбился о защиту. «Хочешь продолжить?» — спустя пару секунд проговорил боевик, переведя на меня взгляд. «Или этого достаточно?» «Насколько это были слабые заклинания?» — решил уточнить я. «Ну, как сказать, ничего слабее я не могу создать», — неутешительно ответил он. «Понятно», — поджав губы, я задумался. «А если что-то более...» «Боевое? Что-то более мощное?» «Ага». «Без проблем, ударю чем-нибудь слегка посильнее». Практически сразу же после этого в куклу стремилось нечто непонятное и еле заметное, напоминающее каменную стрелу, вокруг которой по спирали крутились маленькие шарики огня и воды. Хотя разобрать было крайне трудно, так как заклинание оказалось слишком стремительным, и как только оно достигло своей цели, сдерживающий щит деревяшки тут же разлетелся вдребезги, а сама кукла с грохотом отлетела в сторону. «Твою ж!» — чуть ли не выругался я. «Но это ожидаемо. Фирс, ты не расстраивайся», — попытался подбодрить меня боевик. «На вашем турнире вряд ли будут настоящие боевые заклинания, причем такой мощности. Так что твоя защита не так уж и плоха, если подумать». «Ага», — немного грустно произнес я. «Да я все это понимаю, но рассчитывал на нечто большее. Я понимаю, что на гладиаторском турнире гэмы будут ограничены в силе. Но учитывая, что там участвуют в основном ученики старших курсов, мне нужно будет постараться». «Постараться?» — усмехнулся боевик. «Фирс, ты не обижайся, но я даже не представляю, что ты должен будешь провернуть для того, чтобы хотя бы выйти из группы. Все-таки у тебя очень большой пробел в знаниях». Гоша подхватил вилкой последний пельмень, макнул его в соус и отправил в рот. Задумчиво жуя пельмень, он покосился на часы. «Опаздывает!» — тяжело вздохнул он, покосившись на вход. «Привет!» — раздался голос Фирса. Гоша удивленно повернул голову и уставился на него. «Ты как сюда?» — спросил он, оглядевшись. Здоровяк был уверен, что не спускал взгляда со входа. «Я за дверью следил». «Ну тут», — помедлил Фирс, — «другой вход есть, на кухне». «И зачем ты заходил через кухню?» Тут парень смутился, махнул рукой и произнес. «Не суть важно». Усевшись напротив, он заглянул в чашку, что стояло перед Митиным. «Кофе будешь? Я не пил еще». «Не отказался бы», — вздохнул и потянул к себе чашку. «Ты мне что-то показать хотел, так?» Гоша молча залез в карман и вытащил две заготовки под артефакт. Положив их перед одаренным уборщиком, он произнес. «Вот, собственно, окончательный вариант». Фирс взял в руки основу и принялся внимательно осматривать. «Я, конечно, не профессионал, но вот тут...» Парень взял зубочистку и принялся указывать на руны. «Стилистика магии воды выдержана. Вопросов нет, но вот эта руна Есью, ее обычно используют для придания формы. Она из класса геометрических, и они никогда не подстраиваются под стилистику основы». «Стилистика», — почесал лоб Гоша. «Но это в зависимости от того, какой силы будет эффект у артефакта. Тут же вода, так?» «Ну да». «Так вот, у тебя все руны и фигуры плавные, без острых углов, но Есью — это геометрический класс, поэтому закруглять ее не надо». «И вот тут». Фирс ткнул в силовые линии, что подходили к месту, куда крепился накопитель. «Вот тут сделано опасно, может пойти в разнос. Линии надо разносить или распараллеливать. Напряжение может быть слишком большим». Задумчиво протянул здоровяк. «А как понять, что может пойти в разнос?» «Ну, так-то есть формулы Кравченкова», — задумчиво произнес парень. «Я сейчас их не вспомню, но там есть формулы, по которым для каждой стихии рассчитывается проводимость и количество питающих линий». Митин достал небольшой блокнот и принялся туда записывать. «А так?» — повертел в руках заготовки Фирс. Так неплохо сделано, по крайней мере, я больших ошибок не вижу». «Амулет защиты от дождя», — хмыкнул Митин и, заметив, как взметнулись вверх брови парня, пояснил. «Просто такой в руки попал. Знаю, что с зонтом проще, я просто попробовать хотел». Фирс повертел в руках заготовку, а затем поднял взгляд на Гошу. «Слушай, я пока ничего обещать не хочу, но если ты серьезно хочешь этим заниматься, то...» Гоша задумчиво посмотрел на заготовки, потом на Фирса и спросил. «Есть что предложить?» «Нам нужна помощь с одним проектом. Там требуются стандартные основы, но их требуется очень много». «Сколько?» «Около 500», — пожал плечами парень. «Мы физически не можем столько сделать». Митин задумчиво почесал подбородок и произнес. «Работа мелкая, но я ее вытяну. Только вот...» Тут он уставился на собеседника и признался. «Я толком ничего не умею. Рун не знаю, да и, в общем, даже схемы артефактные для меня темный лес». «Думаю, мы сможем тебя научить», — кивнул одаренный уборщик. «Только основам, чтобы мог читать схемы и создавать, но этого будет более чем достаточно». Гоша кивнул и пробасил. «Книги?» «Сразу нет». «Придется тебя учить по лекциям», — мотнул головой Фирс. «Я готов. Где и когда?» «И как? Он принял зачет?» — удивленно спросила девушка. Парень тяжело вздохнул, расправил плечи и молча кивнул. «Артемий Георгиевич, конечно, человек упертый, но он прекрасно знает, кто мои родители», — произнес он и стряхнул с плеча невидимую пылинку. «Серьезно? Ты его продавил?» «Было трудно, но я справился», — кивнул парень, не став рассказывать, как его гоняли по материалу целых 2 часа, а также заставляли перечитывать параграфы в 3 учебниках. «О боже!» — вздохнул его спутница, заметив невысокого парня с тонким прямым носом и низкого роста, что придавало его физиономии крайнее сходство с крысой. «Матканов!» «Не волнуйся, я перехвачу его», — с достоинством произнес парень и направился прямиком к нему. Девушка тут же ретировалась, а защитник и спаситель подошел к появившемуся парню. «Гриша!» — кивнул он ему и указал взглядом на выход из корпуса. «Иван!» — кивнул тот в ответ. Когда они вышли и отошли от корпуса, Матканов с легкой усмешкой спросил. «Неужели Шаровый до сих пор работает?» «Из тебя получился отличный актер», — кивнул ему Иван. «Она до сих пор думает, что ты имеешь к ней интерес, и отказ от тебя не остановит». «Хорошо», — потер руки Гриша. «Очень хорошо, потому что...» Тут защитник и спаситель прекрасной дамы оглянулся и, удостоверившись, что рядом никого нет, достал несколько крупных купюр и сунул в руки Матканову. «Что слышно?» — спросил он, когда тот спрятал деньги, и они неспешно направились в сторону парка. «Есть что-нибудь интересное?» «Интересное? Не особо много, но все же», — кивнул тот с важным видом. «И?» «Медведев и уборщик учебного корпуса, любовники», — произнес он и с невозмутимым видом взглянул на своего работодателя. «Чего?» — протянул тот. «У меня примерно такая же реакция была, поэтому пришлось немного повертеться». «Поэтому могу сказать так. Это маловероятно, но исключать подобного нельзя», — произнес он, сложив руки за спиной. «Давай без вот этих твоих загадок и словоблудства», — нахмурился Иван. «Ты проверял?» «Ну, не то чтобы проверял, но наблюдал и кое-кого расспрашивал», — кивнул Гриша. «Во-первых, он помогает ей с некромантией. То ли туши таскает, то ли еще чего. Однако факт налицо, она им пользуется для своих целей». «А он?» «А он темная лошадка». «Одаренный, причем не слабый, около 20 уме. И есть у меня подозрение, что не только она его использует, но и он ее». «В смысле?» «Возможно, во всех?» «В общем, история мутная, но тем не менее. Списывать ее со счетов нельзя, слишком мало информации». Иван шел по парку несколько секунд молча. После продолжительной паузы он тяжело вздохнул и произнес. «Медведева, господи, кто бы мог подумать? Уборщик». «Возможно, что никакой любовью там и не пахнет», — покачал головой Матканов. «Может, она просто его прогнула, и он ей помогает на добровольно-принудительной основе». «Это как?» «Это по своему желанию, но без других вариантов», — хмыкнул Гриша. «Как ты с Шаровой?» «Ну, вариант у нее есть». Тут Иван покосился на расплывающегося в ехидной улыбке собеседника, кашлянул и кивнул. «Да, я тебя понял. Они есть, но их по факту нет». «Вот и тут может быть такая же ситуация». «Может углубиться и выяснить?» «А зачем?» — выразительно посмотрел на него Гриша. «Если они любовники, это рано или поздно вылезет. Скандал, слухи, опровержение и ничего. А если нет, то и суда нет». Иван остановился, огляделся по сторонам и достал из кармана еще несколько купюр. Пересчитав их, он вытащил из стопки парочку и спрятал в карман. Остальное он протянул собеседнику и произнес. «Исключительно для поиска истины, дабы не клеветать на столь знатную особу», — подмигнул он. Матканов взял деньги, за пару секунд пересчитал их, спрятал в карман и произнес. «Неплохой аванс». «Гриша, не испытывай мое терпение. Там же было». «Я буду лезть в дела Медведевой», — надавил Матканов. «И если бы это была Шарова, то я бы радовался, но тут...» «Гриша, Иван». Парень встретился взглядом со своим осведомителем. Битва двух упертых людей продолжалась секунд пять, и как только Матканов полез в карман за деньгами, дабы вернуть их обратно, Иван сдался. «Хорошо, аванс!» «И таких будет еще два», — тут же выдавил прибавку крысиной лицей парень. «Ладно, но мне нужна достоверная информация». «Она будет!» — кивнул довольный Григорий. Лаврентий Палыч покосился на старого друга, что возился с настройкой артефактов, а потом снова взглянул на Фирса, что стоял рядом с манекеном. «И это 10 защит, правильно?» — с сомнением спросил он, в очередной раз принявшись рассматривать переливающуюся голубыми пятнами пелену, что окутало парня и манекен, стоявший рядом. «Да, так и есть», — кивнул парень. «А сколько ты можешь их держать одновременно?» «Ну», — смутился одаренный уборщик, — «я не считал, но ради интереса делал сотню». Профессор боевой магии вскинул брови и с прищуром спросил. «И как оно выглядит?» «Как непрозрачная ярко-голубая пелена», — пожал плечами Фирс. «Мне из нее даже не видно ничего толком». «Интересно», — задумчиво произнес маг. «Очень интересно, что у нас получится. Артемий, ты скоро?» «Уже все», — крикнул, не оборачиваясь, профессор артефакторики. «Перепроверяю стабильность системы». «Можно начинать?» Старичок обернулся и кивнул. «Да, можно!» Артемий Георгиевич вставил последний кристалл и занял отведенное место у небольшого столика, где рунами выводилась вся информация. «Не бей сильно, начни с чего-нибудь попроще, мне для статистики надо». Лаврентий Палыч кивнул и, не поднимая рук, молча отправил в манекен небольшую ледяную стрелу. Та достигла защиты, и с легким хрустом о нее разбилась. «Так, очень интересно», — пробормотал профессор и отдал команду. «Давай еще раз». Очередная сосулька, снова хруст и задумчивое выражение лица артефактора. «Фирс, у тебя хоть одна защита от дождя слетела?» «Нет», — пожал плечами парень. «Хорошо. Лаврентий, давай что-нибудь посерьезнее». Боевик задумчиво почесал подбородок, а затем поднял руку, после чего в сторону Фирса со скоростью пули метнулся ледяной сгусток, при столкновении с которым защита одаренного уборщика дрогнула и рассыпалась. «Хм», — поджал губы Артемий Георгиевич и спросил. «Сколько заклинаний это было?» 10. «Сможешь поднять и удерживать 20. Фирс молча пожал плечами и поднял уже два десятка защиты. Цвет пелены стал насыщеннее. «Лаврентий, давай то же самое», — скомандовал профессор. Снова заклинание, но теперь никакого эффекта. Снова задумчивое лицо профессора. Два преподавателя мучили Фирса, пока не дошло до сотни слоев. Раз за разом они при пробитии его защиты от дождя увеличивали силу заклинания, четко и выдержанно повышая как силу, так и форму. «Ну, давай!» — скомандовал артефактор, когда Фирс поднял уже сотню слоев. «Артемий, нет, хватит!» — покачал головой боевик. «Что? Почему?» — изумился профессор артефакторики. «Потому что односложные заклинания у меня закончились», — нехотя признался Лаврентий Палыч. «А многосложные не только парня порвут, но и твое оборудование попортят». «Ну скажешь тоже, у меня же аппаратура вся экранирована», — недовольно проворчал он, но, заметив недовольный взгляд Лаврентия, кивнул. «Да, пожалуй, дальше будет перебор». Лаврентий Палыч тяжело вздохнул, почесал голову и подошел к Фирсу. Тот уже сбросил защиту и поглядывал на Артемия Георгиевича, что с горящими глазами что-то записывал в тетрадь. «По глазам вижу, что ты хочешь спросить», — кивнул ему профессор боевой магии. «Да, очень много вопросов», — кивнул одаренный уборщик. «Первый. Что это значит и почему оно работает?» «Почему? Тебе лучше объяснит Емельянов. А вот что?» Тут он вздохнул и оглядел манекен, на котором остались глубокие царапины от ледяных заклинаний. «В теории, заклинание защиты от дождя не имеет отношения к боевой магии, но...» «Что «но»?» «Прямое противодействие воде, своего рода это максимально примитивная узконаправленная стихийная защита. Да, глупое, прямое противодействие, но все же защита. Так?» «Ну, по сути, да. И вот сам факт прямого противодействия он дает, как бы это сказать», — задумчиво произнес Лаврентий Палыч. «Суммация!» — громко продолжил за него профессор артефакторики. «Эффект суммации!» Он закрыл тетрадь и с задумчивым видом, шаркая ногами по полу тренировочной комнаты, подошел к ним. «Этой темы нет в программе университета. Так, боком зацепим, когда будем разбирать артефакты защиты высшего порядка, но сегодняшний день меня натолкнул на мысль, что программу надо будет пересмотреть». Артефактор задумчиво почесал щеку и покосился на друга. «Эффект, возникающий при активации совершенно одинаковых заклинаний в пределах их фонового излучения». «Так получается, что моя защита от дождя?» — произнес парень и выжидательно уставился на профессора. «Да, твоя защита от дождя должна была защитить исключительно от воды. И она это делала, но уже на 10-м слое она начала рассеивать заклинания школы льда». «Но их же было 10, так?» «Да, но смотри, какая штука». Тут профессор открыл свои записи. «Если сейчас Лаврентий Палыч создаст одну такую защиту и зальет в нее в 10 раз больше силы, чем ты, она не удержит даже самого простого боевого заклинания, а вот твои простенькие учебные заклинания работают и успешно отражают. Понимаешь?» «Синергия?» «Да», — кивнул профессор, а затем взглянул на друга. «Синергия с коэффициентом 19,48». «Сколько?» — смутился боевик. «Я не шучу», — растерянно кивнул Артемий Георгиевич. «Такой коэффициент идет и с десятком заклинаний, и с 9 десятками». Лаврентий Павлович открыл рот, затем закрыл и хмуро посмотрел на Фирса. «Что?» — осторожно спросил тот. «Быть такого не может. Кто-нибудь уже давно бы такое заметил, да и вообще», — начал было боевик. «А ты много знаешь магов, что могут держать десяток защит одновременно?» — спросил у него артефактор. «Если честно, чтобы вот так прямо держать?» — кашлянул тот. «Вот и я про то же. Но Фирс...» Тут профессор артефакторики спохватился. «Главное, это не проверили. Так, Лаврентий на исходную. Фирс, поднимай защиту!» Профессор боевой магии сделал несколько шагов назад и посмотрел на друга. «Лаврентий, будь добр, как только появится защита, ударь по ней камнем, допустим. Простеньким. Фирс, пожалуйста, 10 заклинаний защиты от дождя». Фирс поднял защиту, прикрывая себя и манекен, но не прошло и пары секунд, как небольшой конусообразный булыжник пронесся по залу и, совершенно не замечая защиты одаренного уборщика, с грохотом влетел в манекен, отправив того в полет по частям. «Что и требовалось доказать», — задумчиво произнес профессор, смотря на разбитую мишень. «Очень эффективно, но крайне специфично». «Фирс нажарил мне котлет!» Вешкин с улыбкой до ушей несся по территории университета. Занятия закончились, и предварительный зачет на владение глубоким взором тоже. Оказавшись одним из немногих, кто его уже освоил, Кирилл откровенно гордился своим достижением. Тошнота уже отступила, и он с предвкушением бежал к единокровному брату, дабы порадовать его новостью, огорошить отказом от ежедневной тренировки, а также урвать хотя бы парочку лишних котлет, а может и не парочку. «Чтоб вкуснее был обед!» Тут он подбежал ко входу в общежитие для работников и летящей походкой принялся подниматься на второй этаж. «С белой булкой и лучком!» Вспорхнув по лестнице, он вломился на кухню с горящими глазами, громогласно объявив «На яйце и с чесноком!». Однако кухня его встретила тишиной и сковородкой, в которой лежала вчерашняя гречка, обжаренная с яйцом, а также пара котлет. Вешкин развел руки и, порхая словно балерина, на носочках пропрыгал к сковородке. Заглянув в нее, он тонким, нежным движением провел по котлете, а затем едва слышно хохотнул. Резко схватив котлету, он отправил ее в рот. Откусив смачный кусок, он, продолжая изображать балетные па, как их сам понимал, сместился к холодильнику. Из него был извлечен огурчик, помидорка и небольшая мисочка соуса, который Фирс готовил самостоятельно. Расставив все на столе, он принялся с блаженным видом сменять вкусы во рту. Огурчик, гречка с яйцом и капелькой соуса, помидор, котлета, снова огурчик, гречка, соус, помидорка, котлетка. И все это со смаком, всем своим видом изображая восторг, отчего стул под его пятой точкой начал поскрипывать. «Бафефтвенно!» — протянул Кирилл, когда сковорода опустел, и он, дабы продлить вкусовой экстаз, принялся вытирать ее дно кусочком хлеба. Тут он, наконец, заметил, что ест один, и его даже никто не одергивает. Парень поднялся. Осмотрел сковородку, затем остатки соуса и осторожно прошел к комнате Фирса. Осторожно толкнув ее, он убедился в том, что та закрыта. Почесав голову, он взглянул на часы и еще больше нахмурился. Пройдя обратно на кухню, он открыл ящик, где находилась посуда единокровного брата, и хмыкнул, не обнаружив там контейнеров. «Решили, значит, без меня?» — — недовольно засопел Кирилл, уперев руки в бока. Не став даже убирать за собой, он с гордым, обиженным видом покинул кухню и направился в прозекторскую. Вышагивая по дорожке, он уже мысленно представлял, как будет распекать брата за обед в одиночестве. Даже подготовил возмущенно обвинительные формулировки, однако стоило ему подойти к открытой двери, как весь его запал улетучился. В прозекторской в обнимку у импровизированного стола с контейнерами стояли Фирс и Маргарита. Парочка обнималась и, не замечая Вешкина, целовалась. Девушка нежно вытягивала шею, периодически отрываясь от губ парня и с довольной улыбкой разглядывая его лицо и заглядывая в глаза. Кирилл от такой картины замер. С него слетели как гнев, так и восхищение поглощенными котлетами. «А я?» — сглотнув, произнес он. «А как же котлеты и я?»